Итак, дорогие друзья, мы с вами остановились на том моменте, когда отношения России и Франции, казалось бы, вот столь лучезарные после Тильзита и Эрфуртского свидания, начали портиться. И мы сами уже с вами знаем, как говорится, история в этом смысле не имеет интриги, поскольку все знают историю, что эти отношения, начав портиться, кончились просто ужасающей войной. А в чем же дело? Почему? Очень часто говорят о том, что Александр коварен, Александр, как сам говорил Наполеон, он византиец, хитрый византиец, и ему вообще верить нельзя. Но на самом деле, я думаю, ситуация в другом. Как раз при всей своей хитрости Александр, кто был существенно и моложе Наполеона, он в какой-то момент увлекся вот этой идеей, я думаю, ему шептал об этом Наполеон, об этом говорили царедворцы и в Тильзите, и в Эрфурте, разделим мир. Вот императором Запада буду я, Наполеон, а императором Востока будешь ты. И, к сожалению, Александр принял этот предложение, увлекся им, смотрел на старшего блистательного друга с обожанием и желая подражать ему. Это, надо сказать, было, поскольку друг-то был аморален, то ну, с кем поведешься, от того и наберешься. И все это было хорошо до тех пор, пока не оказалось, что друг вовсе не искренен, что он не собирается вот так вот честно разделить мир пополам, Европу пополам, как думал Александр. Уже в 1809 году, когда Австрия начала свою последнюю войну с Наполеоном до Отечественной войны 12 года, и когда проиграла при Ваграме, уже тогда Наполеон был обескуражен тем, что Александр не стал участвовать в этой войне по полной программе. Он не стал завоевывать Австрию. Дело в том, что Александр понимал, что Австрия важна как независимая держава, как противовес, и вообще он был против того, чтобы Австрия встала абсолютно под власть Наполеона. И он хотел сохранить дружеские отношения с австрийским домом. Это очень не понравилось Наполеону. Практически Австрия и Франция вели войну по договору Эрфуртскому. Враги Франции, враги России, но война формально была объявлена, но она практически не велась, жертв практически не было. Второе – это, конечно, обида Наполеона на Александра. Вторая обида, мы увидим, что эта обида скоро превратится в манию, что Наполеон, при всем при том, что он считал себя величайшим императором и мнил себя Юлием Цезарем, при том он чувствовал комплекс неполноценности. Он ощущал, что он, в общем, провиню. Он человек, вышедший из народа. И если бы у него было бы революционное сознание, он, может, этим и гордился бы. Но у него-то было сознание не революционное, у него было сознание, если угодно, такое имитационно-аристократическое. Он хотел быть как другие монархи Европы. Он, объявив себя императором, стал раздавать титулы своим маршалам, своим приближенным. Он хотел быть в окружении этой блестящей свиты, одевался как император, носил императорскую корону. И все это надо было закрепить тем, о чем мечтают все парвеню, аристократическим браком. Ну, естественно, равным браком. А кто равен императору французов? Не забудем, что он был женат на Жозефине Багарне, у него была жена с его еще простецкой до аристократической молодости, и он ее любил. Но ну, что такое Жозефина Багарне? Простолюдинка, она не создаст ему вот эту новую реальность одного из высших правителей мира. Значит, надо было расторгнуть брак с Жозефиной Багарне, тем более французская революция позволяла расторжение брака и жениться на родственнице одного из императоров. А наиболее блистательным, наиболее славным, конечно, наиболее сильным был император Александр I, император России. Кто еще с ним сравнится? Но английский королевский дом, понятно, с Наполеоном в войне и родниться с ним не стал. Все остальные были ниже. Ну, разве что Австрия, да и то, не раз биваемая, разбитая, лишившаяся части территорий. Поэтому он сватается к Екатерине Павловне, к сестре императора Александра. Как я уже вам рассказывал, Екатерина Павловна была веселой девушкой, у нее были связи, поэтому она считалась, ну, как бы не самой такой желанной невестой. Но Наполеона это мало волновало, и ему был важен статус. Ну, и веселая девушка Екатерина Павловна отказывает Бонапарту. Отказывает Бонапарту, этому великому императору, и что ужас, выходит замуж за... Ну, по сравнению с Бонапартом, ничтожного герцога Ольденбургского, который вообще находился на службе в России, практически выгнан Наполеоном из своего герцогства. Если вы помните, Ольденбург – это герцогство, которое со всех сторон, кроме моря, окружено Ганновером. Это западная Германия, западная часть Германии прибрежная. И тем более некрасивого. Он даже внешне был не красавец совсем. Наполеон себя считал очень красивым. Вот, ну, обычно длинноносый немец. Там. Вот. Екатерина Павловна с присущей веселой девушке характером говорила, а что, говорит, он очень, говорит, милый, как муж он меня устраивает. А то, что некрасиво, да я это ночью и не вижу. И, понимаете, все это доходило до Наполеона, и, естественно, его унижало страшно. Он, вы увидите вскоре, что он отомстит герцогу, но как бы на свою голову. Наполеон мечтает теперь поставить Александра в зависимое положение. Сделать его чем-то подобным австрийскому императору. Если ты не хочешь по-хорошему, то тебе придется по-плохому. Тем временем завершается финляндская война, которую постыдно начал Александр. Постыдно, потому что он начал ее своим прошлым союзником. Общественное мнение, один из русских людей писал в дневнике, мы взяли Финляндию, то есть у Швеции, заслужив ненависть шведов, укоризну всех народов, и я не знаю, что было более горестно для великодушия Александра быть побежденным от французов или принужденным следовать их хищной политике. Но, тем не менее, Россия получила Финляндию и Аландские острова. Шведский король после этого поражения, Карл IV, свергнут. Его наследником становится... Густав IV свергнут. Его наследником становится Карл XIII. Карл XIII... значит, не дядя Густава, он не имеет, Карл XIII, детей. У него было два ребенка, они умерли во младенчестве, у него есть внебрачный сын, он потом будет одним из аристократов шведского двора, но своих живых детей у него нет, он уже в годах, и ему надо взять, усыновить кого-то, чтобы было продолжение престола. Первое усыновление родственника датского короля оказывается неудачным. Смотрите, молодой 38-летний наследник умирает неожиданно от инсульта. И тогда он, пораженный великодушием французского маршала Бернадотта, его предлагает ему усыновление и, соответственно, будущее стать королем Швеции. При этом ему надо только перейти в лютеранство. Но поскольку Бернадотт был человеком, в общем-то, видимо, неверующим, говорят, что когда он умер уже как король Швеции, у него на руке была найдена татуировка «Смерть королям» на французском языке, вот, то, конечно, переход в религию, в которую ты не очень разбирался и не очень верил, его не смущал. Нам это будет важно в скором времени понять. что происходит в Швеции. По крайней мере, пока Наполеон очень рад. Бернадот вообще своеобразный человек. Он не считал Наполеона своим императором, перед которым он благоговел. Он считал себя равным ему. Это действительно человек, который пошел еще на королевскую военную службу, сам сделавший блестящую военную карьеру. И человек, который во многом считался противоположным Наполеону. Он был очень гуманен. Он очень заботился о том, чтобы не было военных преступлений по отношению к мирному населению в завоеванных областях. Будучи губернатором ганзейских городов, назначенных Наполеоном, он проявил огромную заботу о их торговле. И когда в его руках оказались шведские военнопленные, он сам, не думая, конечно, о шведском престоле, просто из своей гуманности он их одел, и накормил, и обул, и при первой возможности переправил обратно в Швецию. То есть все это вместе взятое вызвало к нему огромное почтение в Швеции, ему предлагают престол. Наполеон очень рад, он его увольняет с французской военной службы, и в августе 10 года Бернадот становится наследным принцем, фактически регентом Швеции, поскольку старый уже Карл XIII постепенно впадает в слабоумие. Однако Бернадот не случайно был таким человеком самостоятельным, прекрасным военачальником, один из лучших маршалов мира того времени, военачальников того времени. Он, конечно, как-то завидовал Наполеону, как то, что он император, он генерал, стал императором. Ему тоже, конечно, хотелось стать королем. И он, сын адвоката, имел такую возможность, так, человек третьего сословия, не дворянин, такую удивительную сделать карьеру в тогдашней Европе, когда, как вы понимаете, даже простолюдин не мог мечтать в большинстве стран стать офицером. Ни старший сержанта, ни дворянина не производили, а тут королем. И он сразу понял, став наследником престола, что Наполеон хочет с ним обращаться как со своими братьями, как с королем, новым королем испанским, как с королем голландским, батавским, то есть обращаться как с абсолютным вассалом и наместником. Но он-то понимал, что это бесплодно, его выгонят тогда, рано или поздно. Значит, надо завоевать любовь народа Швеции. Это понимали, кстати, и братья Наполеона. Но братьям тяжелее, Бернадот сам по себе. И он довольно быстро понял одну очень важную истину. Что шведы – это народ торговый, включенный после поражения, которое нанес Александр Густаву IV в систему континентальной блокады, шведский народ, как и русский, страдает от того, что он не может торговать с Англией. Страна беднеет и разоряется. Значит, надо вести дело не к союзу с Наполеоном, а к союзу с Англией. И исподволь он начинает это делать. Его не так волнует потери Финляндии. Наполеон думает, что Швеция никогда не примирится с Россией из-за Финляндии. Но для Бернадота Финляндия – это не его земля. Ну, господи. Вот у него есть Швеция, и это уже хорошо. И надо постараться, чтобы народ его любил. Вот с этой установкой этот маршал становится фактически королем, регентом Швеции. Второе, значит, это северный фланг, он нам очень понадобится. Второе, это южный фланг. С Турцией с 1806 года идет война. Идет война у России. И в этой войне далеко не очень успешно русская армия. Князь Прозоровский, который командует русской армией на Дунае, терпит поражение от турок. И Как рассказывают, когда назначили Кутузова его заместителем, Кутузов его утешал, князь Прозоровский, старый человек: «Да не плачьте, князь, вот я Аустерлиц проиграл». Я даже все равно не плакал. Вот. Но идут одна неудача за другой. Прозоровский умер. Главнокомандующим назначен князь Багратион Петр Иванович. И он вынужден отступить с южного берега Дуная, снял осаду Силистрии 15 октября 1809 года, отступил на северный берег Дуная. То есть русские войска, победившие в Швеции, терпят поражение от Турции. И терпят поражение лучшие полководцы – Кутузов, Багратион. В это время Наполеон празднует мир и с Австрией. То есть совершенно очевидно, что Россия предстает в виде слабой державы. Наполеон видит, что Россия – слабая держава. Так же, как неудачи Красной армии в Финляндии заставили Гитлера не бояться напасть на Советский Союз и принять план Барбароссу, также точно неудачи в Турции заставляют Наполеона более оптимистично смотреть на то, что если Россия не станет добровольно вассалом, ее надо проучить. Но 30 мая 2010 года военное счастье меняется. Князь Каменский, сын знаменитого маршала Каменского, умудряется вновь занять Силистрию, разгромить турок, и война переносится опять на правый берег Дуная. Но, пожалуй, самая центральная тема – это не южный фланг и не северный, а это центральная часть европейского театра, восточноевропейского театра – это, конечно же, польский вопрос. Наполеон понимает отлично значение Польши в военном деле. Поляки – романтики. Они думают, что Наполеон их очень любит. Наполеон любит только себя. Но он понимает, что поляки – отличные воины и будут прекрасно сражаться. И Польша может выставить 50 тысяч солдат. Он также понимает, что Польша, разделенная между Австрией, Пруссией и Россией, ненавидит все три эти страны. Но у нее нет никаких причин ненавидеть, не любить Францию, которая никогда не владела ни пядью польской земли. И он решил использовать Польшу как некоторый таран для того, чтобы принудить Россию к подчинению. Возможно, по возможности без войны. О том же самом думают и французские политики. Дюрок пишет Наполеону, что необходимо восстановить Польшу в границах 1772 года. То есть вернуть то, что было отобрано по разделам Польши, России, Пруссии и Австрии. И тогда Большая Польша будет главным союзником и опорой на Востоке для Наполеона. Надежная опора, потому что ни Австрия, ни Пруссия, ни Россия не являются надежными союзниками. Они все договариваются за его спиной. Надежный союзник должен ненавидеть врагов Наполеона. И вот Польша идеальная для этого страна. В герцогство Варшавское, которое создано как часть Саксонского королевства, автономное, является этим зародышем будущего польского королевства. И всячески Наполеон побуждает поляков вести агитацию среди польского населения Российской империи и Австрии, австрийской Галиции, с тем, чтобы объединяться, с тем, чтобы мечтать вместе о создании единой Польши. И вот-вот она будет создана с помощью Наполеона. Это задача Франции, очевидно, для России, очевидно, для Александра. Даже для Николая Петровича Румянцева, канцлера, министра иностранных дел, который, в общем, франкофил, наполеонофил, когда Наполеон перейдет Неман, с несчастным Николаем Петровичем случится инсульт. Настолько он не ожидал этой войны, которую все ожидали. Но даже Николай Петрович Румянцев, не говоря уже об Александре, отлично понимает, чем грозит восстановление Польши. Поэтому Румянцев говорит Калинкуру, послу в Санкт-Петербурге: мы пожертвуем последним человеком, мы продадим исподние наши рубашки, но не согласимся на восстановление Польши. Понятно, что такая позиция – это чисто пассивная позиция. Кстати, можно сказать пару слов о Николае Петровиче Румянцеве. Это сын Петра Александровича Румянцева-Задунайского и возлюбленный молодой Марии Федоровны, жены Павла. Сохранилось 44 ее письма к Николаю Румянцеву. А, к сожалению, архив Марии Федоровны по приказу Николая I был сожжен. Это тот человек, в честь которого, который создал и в честь него называется Румянцевский музей, государственная библиотека ныне, да? Дом Пашкова. Это человек, именем которого был назван сначала Форт Росс, когда он был основан в 1808 году, Форт Румянцев. Потом он был переименован Форт Росс в 14 году. Также это очень интересный человек. И вместе с Аспиранским они были главными наполеонофилами из высшей элиты России. И вот Румянцев просто считает, что надо не допустить создания Польши. Но Александр с Наполеоном говорит тем же языком, что и Румянцев. Он говорит ему: я не могу и не хочу согласиться ни на что, чтобы могло дать надежду, породить даже идею о восстановлении Польши. Он говорит Наполеону. И требует, чтобы после победы над Австрией ему передали 2/3 австрийской Галиции, а 1/3 герцогству Варшавскому. Но Наполеон, который распоряжается, естественно, это же его победа, русские практически не участвовали в войне, он отдал России только Тернополь и округ с 400 тысяч жителей, но герцогству Варшавскому отдал Краков и Заморье с 1,5 миллионами жителей. Он тем самым увеличивает в поляках надежду. Александр оскорблен Тернополем и вообще не хотел его брать. Но если он его не возьмет, тогда он его тоже отдаст герцогству и еще больше его усилит. Наполеон и Александр, еще чувствуя себя друзьями, хотя друзьями уже своеобразными, начинают договариваться по вопросу о польской конвенции. Конвенция о Польше будет подписана 23 декабря 1809 года по старому стилю, 4 января 10 по новому, между Калинкуром, послом в Петербурге, и Румянцевым, государственным секретарем, канцлером империи российской. Первый пункт этой конвенции: польское королевство не будет восстановлено никогда. Слова «Польша», «поляки» не будут употребляться в публичных акциях. Русские требуют, чтобы это была открытая конвенция, публичная конвенция. Наполеон хочет, чтобы эта конвенция была тайной. Почему? Потому что русским надо показать, что Наполеон не союзник поляков. Вот видите, какую конвенцию подписал. А Наполеон, конечно, важно это скрыть. Но тут происходит, еще неизвестно, как повернулись бы дела. На самом деле оба хитрили. Мы сейчас с вами увидим, какую хитрую политику проводит Александр. Но и Наполеон тоже, как говорится, не лыком шит. И здесь все бы шло, может быть, в этой игре вот, перетягивания каната, если бы не очередное оплеуха в самой больной для Наполеона сфере. А вы понимаете, самая больная для Наполеона сфера – это сфера матримониальная. Вот он все мечтает стать настоящим императором. Чтобы его ребенок был настоящим сыном императора и императора. Он не может с Жозефиной такого родить. На него все будут смотреть короли и императоры как на выскочку, как на императора милостью революции, а не милостью Божией. И он опять униженно, представляете, вот после того, что ему уже отказали с Екатериной Павловной, он униженно просит последний шанс. Осталась последняя, самая младшая великая княжна, Анна Павловна, 95-го года рождения, о которой, когда Екатерина Великая, да, за год до смерти узнала, что родилась очередная дочка, очередная внучка ее, сказала: «Я своих девок всех замуж выдать не смогу, столько их много народилось». Но оказывается, что они на расхват. Анна Павловна, в отличие от своей старшей сестры, как раз очень скромная девушка, очень порядочная, не гулящая. О, ужас! И она просит свою старшую сестру, и самой неловко, она просит Екатерину Павловну сказать брату, что она никогда за этого негодяя Наполеона замуж не выйдет. Чтобы просто даже и не предлагали. А Александр-то мягкий человек, он же там не деспот семейный. Даже если он и думал что-то, хотя я думаю, он не хотел. Он, в общем, опять... И это переговоры идут одновременно с заключением Польской конвенции. Но Наполеон, уже понимая, что с русским домом, скорее всего, ничего не выгорит, использует несчастный, побежденный австрийский императорский дом. После Ваграма все, Австрия унижена, раздавлена, у нее отняты территории, и он ведет одновременно переговоры о женитьбе и с Анной Павловной, и с сестрой наследника престола, то есть с дочкой императора Франца, Марии Луизы. 6 февраля посол Франции в России привозит Наполеону известие, вежливый отказ. 6 же февраля Наполеон заявляет, что он не будет подписывать конвенцию о Польше. После этого. И 7 февраля, даже не выждав более суток, он объявляет о своей помолвке с Марией Луизой. Тут никаких разговоров быть не могло. Сергей Михайлович Соловьев, наш историк, пишет: «Дело о конвенции насчет Польши было основной причиной уничтожения Тильзитского союза, основной причиной окончательной борьбы между Россией и Францией». Нарушение, отказ от подписания конвенции заставляет Александра сказать Калинкуру: «Моя уверенность и справедливость моего дела известны. Я не нарушу покой Европы. Я не нападу ни на кого. Но если на меня нападут, то я буду защищаться». Наполеон возмущен. Что значит этот язык? Россия хочет войны. 10 июля 1810 года Наполеон приказывает вооружить население герцогства Варшавского. То есть привести в герцогство оружие, готовить его к войне с Россией. Французская армия в Германии доводится до 200 тысяч человек. И одновременно после этого Наполеон захватывает герцогство Ольденбургское. Теперь вы понимаете, что это не пустое дело для императорской семьи. Георг Ольденбургский, муж... Ну, кто он, Шурин, да, он муж сестры императора. И Александр возмущен этим. Единственное, вся Европа молчит, вся Европа боится Наполеона. Александр ссылает циркулярную письмо по всем дворам Европы с заявлением протеста против оккупации Ольденбурга. Сергей Федорович Платонов, наш историк, пишет: «Наполеон стремился к мировому владычеству и желал подчинения России его видам. Александр не только не считал возможным подчиниться Наполеону, но сам желал влиять на дела Европы. Со стороны Франции продолжался еще завоевательный порыв. Со стороны России сказывалось чувство национальной гордости. Франция желала господствовать над Россией. Россия – равенство с Францией. Борьба была неизбежна, и обе стороны имели к ней достаточные поводы». А теперь другая страница Александра. Та же Польша. Александр, в отличие от графа Румянцева, о котором, кстати говоря, скрывал очень многие документы, мы об этом чуть позже узнаем, он прекрасно понимает, что невозможно держать живую и сильную нацию в расчлененном состоянии. Что то, что предлагает Наполеон, пусть химерично, пусть эгоистично, потому что Наполеон вообще считал народы по количеству солдат, которых они могут выставить. Ну, в какой-то степени так все считали, мы увидим, что и Александр так считал. Но Наполеон был чужд совершенно какого-то романтической любви и идеализма в отношении Польши, о чем поляки забывают до сего дня. Александр действительно любил Польшу. Еще будучи мальчиком, как вы помните, гуляя в саду летним с Адамом Чарторижским, он говорил ему, обняв его, ему было 17 лет, что ему тягостно то, что сделала его бабка с Польшей, и он мечтает о восстановлении Польши, и князь Адам смотрел широко открытыми глазами, не мог поверить, что наследник русского престола так мыслит. А на самом деле Александр умел скрывать свои мысли, чувства. Став императором, он умел их отлагать под сукно, не показывать, но он их редко менял. Идея Польши, восстановленной Польши, оставалась. Но она получила и политическую мотивацию. Вы, дорогие друзья, видите, вот что такое по-настоящему большое политическое, ну, я не люблю слово «игра», но вот большое политическое ристалище. Александр хочет сам восстановить Польшу. Причем восстановить Польшу, отдав ей русские земли. То есть не польские, конечно, земли, но уже являющиеся частью Российской империи, восстановив Польшу с российскими губерниями, входившими в польское государство. Вот задача Александра. И он использует для этого князя Адама Чарторижского, который в это время просится к увольнению с русской службы, он желает служить делу возрождения Польши. 5 апреля 1810 года у Александра происходит очень важная беседа с Адамом Чарторижским. Он хочет знать настроение поляков. Александр говорит ему, это записано князем Адамом: «И не будучи там, нетрудно знать, что думают в провинциях и в герцогстве. Это можно выразить в нескольких словах. Поляки пойдут даже за дьяволом, если он поведет их к восстановлению Родины». Понятно, кого он имеет в виду под дьяволом. «Поляки, взвешивая силу двух империй, опытность войск и генералов, победоносность Наполеона, предпочтут Францию России. Я вполне согласился с этим взглядом», пишет Чарторижский. «Александр очень боится войны и хочет умиротворить поляков. И он дальше говорит: я хочу, чтобы Польша вышла из-под влияния Франции. Я готов обменять занятые мной провинции Турции, Молдавию и Валахию, Дунайские княжества, отдать их Австрии, чтобы Австрия отдала Галицию Польше. Я создам в 8 польских губерниях России автономное управление польское. Мы объединим все это вместе. Э, Чертолистский пишет, и в продолжении всего этого разговора император имел какой-то строгий, неподвижный взгляд, напомнивший мне то выражение оцепенения в его глазах, какое я видел у него во время Аустерлица. Вид у него был совершенно обескураженный и полный отчаяния. Я заметил, что он был чрезвычайно обеспокоен и очень желал сделать все, чтобы тем или иным способом устроить дела Польши. 25 декабря 2010 года Александр пишет Адаму Чарторижскому секретное письмо. «Я думаю, что теперь время доказать полякам, что Россия не враг их, вернее, она их настоящий, искренний друг. И несмотря на желание других выставить в их глазах Россию единственным препятствием к восстановлению Польши, весьма возможно, именно она и осуществит его, то есть восстановление. Нет ничего вероятнее этого. К тому же обстоятельства в настоящее время кажутся мне наиболее благоприятными для выполнения этой любимой моей мечты, которую я два раза вынужден был отложить в 5 и 9 годах под давлением обстоятельств, но которая, тем не менее, всегда оставалась в глубине моей души. Тогда мы исполним дело, которому ваша Родина будет обязана своим восстановлением, Европа освобождением, а вы лично славой и радостью за участие в нем. Мы добьемся успеха с Божьей помощью, ибо он основан не на надежде сравняться в талантах с Наполеоном, но исключительно на недостатке в силах, которые он будет испытывать в связи с царящим против него раздражением умов во всей Германии, да и в Испании. Существование вашего Отечества становится незыблемо, моральные силы Франции будут сокрушены, а Европа будет освобождена от ее ига. Итак, в декабре 2010 года, 25 декабря 2010 года, на Рождество как раз, он фактически формулирует задачу. Мы создаем польское независимое государство, как мы сейчас узнаем, под русской короной, но абсолютно независимое, с польской армией, с польской администрацией, только русский император будет именоваться царем польским. Но это будет с польской армией. И это польское независимое... Да, мы объединяем все провинции России по Двине, Березине и Днепру. То есть все правобережье Днепра отходит Польши. Мы все это объединяем, мы создаем польское государство, но только при двух условиях. Что будет единый монарх, естественно, будет Александр, и второе условие, что польские наиболее влиятельные магнаты, наиболее влиятельные аристократы Польши, они дадут письменное свидетельство, что они согласны на этот проект и будут в нем участвовать. И Польша выступит вместе с Россией против Наполеона. И тогда он подсчитывает уже количество войск, доказывает, что с Польшей Россия имеет больше войск, чем Франция. Это потом оказалось глубокой ошибкой. И в Польше, и без Польши Россия имела намного меньше войск. Но он уже идет делать этот расчет, не забудем, что это 25 октября 1810 года. Уже все в голове Александра сложилось. Русская армия входит в Польшу, польская армия вместе с русской наступает дальше в Европу. Но Чарторижский, Адам Чарторижский, отвечая Александру 18-30 января 2011 года, если угодно, выливает на него ушат холодной воды. В Польше установились братские отношения между польскими и французскими войсками. Честные люди благодарны Наполеону за создание хотя бы герцогства Варшавского, и ему не изменят. Доминирует мнение, что французы – друзья поляков, русские же, наоборот, их злейшие враги. Ныне в Испанию послана польская гвардия, 20 тысяч польского войска. Множество детей из знатных польских семей учатся в Париже. Фактически они заложники Наполеона. Условия Поэтому поляки не пойдут за Россией. Только если Россия восстановит Конституцию 3 мая 1991 года, ну, то есть фактически полностью независимую Польшу, воссоединит все польские земли под одним скипетром и даст Польше выходы к морю, от моря до моря, от Балтики до Черного моря, только тогда, пишет Адам Чарторийский, может быть, Польша согласится быть союзником России. Не забудем, что Адам Чарторийский высший представитель польской знати. Чуть позже его отец возглавит Сейм, который провозгласит независимость царства польского. То есть переговоры с ним – это серьезные переговоры. 31 января Александр повторяет Адаму, держава, которая желает взять, 11-й год, держава, которая желает взять на себя восстановление Польши и России. Под восстановлением я имею в виду соединение всех бывших частей Польши, кроме Белоруссии, так, чтобы границами Польши явились Двина, Березина и Днепр. Белоруссия – это только Витебск и Могилев, Минск уже в Польше. Правительственные чиновники, все установления власти, армии должны быть чисто национальными. Обязательно либеральная конституция, способная удовлетворить желаниям населения. Опять же, он обещает и Галицию, и готов обменять провинции по Дунаю на отвоеванную Османской империей, на Галицию, передать Галицию с Краковым и Львовом. Польша. Тут, правда, есть некая сложность. Австрия за то, чтобы сохранить единство, целостность Австрийской империи. Австрия очень боится, что если империя начнет распадаться, христианское, славянское население империи, сербы в первую очередь, но также и хорваты, и болгары, они все выступят против Австрии, создадут независимое государство. И поэтому для Австрии, нежелательно получать земли Османской империи, ему желательно сохранить Османскую империю как целостную форму. Но это, говорит, вопрос мы решим, мы обсудим. Опять же, выдвигаются эти два условия. Что царство польское навсегда присоединяется к России, русский император будет именоваться императором российским и царем польским, и наиболее известные лица Польши должны подписать это соглашение. Уже 1 апреля 2012 года он пишет Адаму Чарторийскому последнее письмо перед войной. Разрыв с Францией, по-видимому, неизбежен. Цель Наполеона – уничтожить или, по крайней мере, унизить последнюю стоящую еще на ногах державу в Европе. Нам придется сосредоточить наши действия в наших провинциях, поскольку вы не хотите единства Польши с Россией. То есть, если бы Польша сказала бы, мы хотим быть с Россией, движение бы русской армии пошло бы от Вислы. Если нет, то русская армия останется на своей территории. Война приближается. И Александр говорит в субботу вечером одному из своих близких людей, Пароту: «Жестокая борьба, которая должна начаться, решит судьбу моей империи. И я не надеюсь восторжествовать над гением и силами моего противника, но я, конечно, не заключу постыдного мира, скорее я похороню себя под обломками империи. Если небо так решило, то поведайте обо мне потомству. Вы знаете мое сердце». Австрия и Пруссия после некоторых колебаний подписывают союз с Наполеоном. При этом австрийский император пишет, что он подписал вынужденный союз с Наполеоном, потому что теперь он мой родственник. Но я не буду против вас воевать, я выслю только 26 тысяч солдат вместо 200 тысяч, какие у меня есть. Но это если вы мне гарантируете территориальную целостность, если вы победите. А если вы не гарантируете, то я всю свою армию пошлю против вас. Прусский король пишет то же самое, заключив соглашение в марте 12 года с Наполеоном, что это фиктивное соглашение, что он не будет воевать против России. Он оправдывается, но России уже не нужен, не нужны союзники, потому что Россия выбирает другой метод ведения будущей войны. Австрия, между тем, ведя такую политику в отношении России, она совершенно по-другому в лице Меттерниха пишет Наполеону. Австрия боится больше всего, что союз Франции и России сохранится, что Россия будет расширяться за счет Турции. Война же с Турцией еще идет. И ей очень важно, чтобы этот союз закончился, Франция и Россия. И поэтому Меттерних пишет Наполеону, совсем противоположное тому, что император Франц пишет императору Александру. Он пишет, у Европы один страшный враг – это Россия. Цивилизации Запада грозит московское варварство. Его независимость находится в опасности от этой страшной империи. Император Наполеон один может ее сдержать. Он от его твердости и высокой предусмотрительности Запад ожидает своего спасения. Наполеон успокаивает пока Александра. Он говорит, что если Россия не будет присоединять к себе турецкие земли на правом берегу Дуная, если она не подпишет нового соглашения с Англией о торговле, тогда войны не будет. 14 марта 1812 года Австрия подписывает мирный договор, военный союз с Францией, перед самой войной уже. По этому договору Наполеон отдает из Австрии Иллирийские провинции, побережье Адриатики, нынешнюю Далмацию, взамен на Галицию, который он передает Польше. Польша нужна Наполеону. Он обещает гарантировать целостность Османской империи, если Порто не будет заключать мир с Россией. То есть это тоже важный момент. Польша оказывается в центре политического, такого вот, политической борьбы. Но успехи России заставляют турок просить Наполеона о том, чтобы участвовать в союзе против России. Но здесь вмешивается Англия. Англия заявляет, что если вы вступите в союз с Наполеоном, пока вы ведете войну с Россией сами по себе, ведите. Но если вы вступите в союз с Наполеоном, тогда английский флот пройдет через Дарданеллы, сожжет Константинополь и, в общем, все, ликвидирует турецкое государство. И никакой Наполеон не помешает. И турки боятся заключать союз с Наполеоном, продолжают войну самостоятельно. А война идет все менее и менее благоприятно для турок. И в конечном счете Кутузов в Бухаресте начинает мирные переговоры с Портой в начале 12 года. Александр ему позволяет соглашаться даже на то, чтобы сохранить Молдову и Валахию в составе Османской империи, Дунайские княжества, только присоединить Бессарабию к России, но при одном условии, что Турция согласится вступить в союз с Россией, если будет новая война с Францией. Он же готовит эту войну. А Кутузов, и за что его потом Александр никогда не любил, Кутузов заключает союз, Бухарестский мир подписывает, получив на это все права, получив Бессарабию, с этого времени, с 12 года Бессарабия, часть Российской империи, нынешняя Молдавия, да, а не обуславливает это союзом. То есть Османская империя может оставаться нейтральной в войне между Францией и Россией. Это неплохо, но у императора Александра далеко идущие планы. В это время Александр думает поднять против Австрии как раз христианские народы Балкан и создать в будущем христианское государство на Балканах. Поэтому он думает, что если Турция начнет войну с Францией, он предложит Турции, чтобы воевали, кроме русских, там вот именно христианские народы, чтобы беречь кровь мусульман, и тем самым создаст основу для будущего христианского государства на Балканах. Но Кутузов не подписывает такой договор, проявляет абсолютное своеволие. Почему, непонятно. Одни говорят, что он очень мудрый был, России невозможно было воевать на Балканах. Это правда, России невозможно было воевать на Балканах. Но, с другой стороны, Александр никогда ему не простит этого. Наконец, 16 мая 2012 года мир с Турцией в Бухаресте подписан, граница перенесена с Днестра на Прут. В это же время ведутся переговоры со шведами. Казалось бы, только что разгромив шведов, Александр не может рассчитывать на их союз, но не тут-то было. Бернадот все больше и больше склоняется к тому, чтобы пойти на союз с Александром против Наполеона. Потому что он желает угодить своему народу, ликвидировать континентальную блокаду, открыть торговлю с Англией, заключить с Англией союз. И одновременно, если уж Финляндию он не получит, то, по крайней мере, он просит, чтобы ему передали от Дании, которая союзница Наполеона, помните, Копенгаген жгли английские корабли, передать Норвегию. Норвегия – часть Дании. И вот он просит, чтобы ему передали Норвегию взамен Финляндии. И Александр соглашается, и заключается секретный Петербургский договор со Швецией 24 марта, 5 апреля 2012 года, по которому Швеция и Россия будут союзниками в грядущей войне, но и по которой Норвегия перейдет от Дании к Швеции. Но при этом, да, а Россия будет помогать высадке шведского десанта в Померании, где были шведские земли тогда, и Швеция и Россия гарантируют территориальную целостность друг друга, соответственно, Финляндия остается за Россией. Наполеон в последний момент, желая привлечь Бернадотта и турок, обещает туркам вернуть им все владения, которые отняты у Турции Екатерины, включая Крым, включая Северное Причерноморье. Бернадотту обещает Финляндию и даже Азейские провинции, то есть нынешние Балтийские государства. Бернадот хитро говорит, и Норвегию мне тоже отдашь. Но Норвегию же он не может отдать от своего союзника Дании. Говорит, Норвегию не отдам. Ну, тогда, говорит, я не могу с тобой заключить союз. И остается в союзе с Александром. Потому что союз с Александром для него выгоден. Народ не будет фактически участвовать в войне, кроме как в экспедиции в Померании. Финляндию отвоевывать не надо. А Норвегию передадут после заключения мира. И вот такая вот хитрая игра. Вообще, как вы видите, все страны ведут двойную политическую дипломатию в это время. Интересно, что Бернадотт одним, он же не забудем, что он не только наследный принц, он одновременно один из лучших генералов тогдашней Европы. И он предлагает ему план, который ему предлагает еще и другой прусский генерал на его службе. Помните, Александр нанял себе учителем стратегии генерала Фуля, известного теоретика, не прусского военного, и очень верил ему. И вот Фуль и Бернадотт предлагают один и тот же план военных действий. Не верите, что этот план был предложен Кутузовым. На самом деле он был предложен именно ими. Бернадотт пишет русскому императору, передает письмо через посла в Стокгольме. «Я прошу императора не давать генеральных сражений в грядущей войне, маневрировать, отступать, длить войну. Вот лучший способ действия против французской армии». Это пишет человек, который еще совсем недавно, до августа 10 года, был победоносным маршалом французской армии, француз по национальности. Вот интересное время, да? «Если он, то есть Наполеон, подойдет к воротам Петербурга, я буду считать его ближе к гибели, чем в том случае, когда бы ваши войска стояли на берегах Рейна. Особенно употребляйте казаков. Они дают вам большие преимущества перед французской армией, которая не имеет ничего подобного. Пусть казаки имеют в виду великую задачу – искать случая проникнуть в главную квартиру и схватить самого императора Наполеона». Пусть так почти и получилось один раз. «Пусть казаки забирают все у французской армии. Французские солдаты дерутся хорошо, но теряют дух при лишениях. Не берите пленных, исключая офицеров». Что там, генерал Власов просто отдыхает, понимаете? Вот так пишет король и основатель династии, который до сих пор правит. Вот как интересно. Понимаете, а это, в общем, считается, он считался таким благородным человеком. Но погубить Наполеона, победить Наполеона – это задача. То же самое ему советую, только более разработано, с движением корпусов, и мы сейчас об этом чуть-чуть поговорим, и генерал Фуль. Отвечая Бернадотту, как раз в день начала, перед самым началом войны, 22 июня 12 года, Александр пишет: «Когда война начнется, мое твердое решение не оканчивать ее, хотя бы пришлось сражаться на берегах Волги». Знаменитый прусский генерал Гнейзенау, в чьих которой даже линкор был, да, назван нацистами, он придерживается другой мысли. Он придерживается той мысли, что Россия блефует. Вот когда Александр говорит, что мы не окончим войну даже на берегах Волги, он говорит, да чепуха все это. После первого же поражения Александр согласится отдать все до Днепра. После второго поражения он отдаст и Москву, и Петербург. После третьего поражения он уйдет за Урал. Согласится отдать Наполеону все до Урала. Перед разрывом он говорит послу Франции, Александр: «Я вооружаюсь, потому что вы стали вооружаться. У меня нет таких генералов, какие у вас. Сам я не такой генерал, не такой администратор, как Наполеон. Но у меня добрые солдаты, у меня преданный народ, и мы умрем все с мечом в руках, а не позволим обходиться с собою, как с голландцами или гамбургцами». Перед самым началом военных действий в конце мая 12 года, чтобы выведать состояние сил у Александра и одновременно, возможно, последний раз предложить ему, ну, занять роль подчиненного Наполеону государя, Наполеон посылает к Александру генерала Луи Нарбон-Лара. Луи Нарбон-Лара – удивительный человек по своему происхождению. Он поразительно похож на Людовика XV. И он учился вместе с его детьми. Предполагают, что он и есть его ребенок. А злые языки даже говорили, что это сын Людовика XV от собственной его дочери, то есть от сестры Людовика XV, от сестры Луи Нарбон-Лара. То есть кровосмесительный брак. сожительства. В любом случае, генерал Нарбон Лара приезжает к Александру уже в Вильнюс, Вильно. И в Вильне он участвует в смотре, его Александр приглашает к себе, разворачивает карту Российской империи и говорит следующее. «Я знаю, в какой мере император Наполеон – великий полководец, но на моей стороне, как видите, пространство и время. Во всей этой враждебной для вас земле нет такого отдаленного угла, куда бы я не отступил, нет такого пункта, который я не стал бы защищать, прежде чем согласиться заключить постыдный мир. Я не начну войны, но не положу оружие, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в России». Эти слова он повторит несколько раз. Генерал Нарбон возвращается к Наполеону, уже не в Париж, а в Дрезден, куда к своей армии приехал Наполеон. Армия в это время движется к Неману. Он приехал вместе со своей молодой второй женой, Марией Луизой. И здесь собрались все государи Рейнского союза, апрель. Император Франц, король прусский. Генерал Нарбон докладывает результат своего визита, говорит о том, что сказал Александр, а Наполеон ведь склонен к такой красивой фразе: «Они хотят войны, я начну ее», говорит Наполеон, ожидая, что это запишут историки. 23 июня, в день, когда, ну, накануне дня 24-го начался переход войск через Неман, Наполеона. 23 июня Александр пишет последнее письмо Наполеону. Он сообщает в этом письме о заключении мира с Турцией и говорит: «От вашего величества зависит в настоящее время, избавления человечества от несчастной новой войны». То есть до последнего, он готовится к войне, он планирует войну, он думает о войне, но он в то же время не хочет войны. Это вот честная позиция его. И он поэтому и пытается до последнего говорить о том, что прекратите наступление, прекратите концентрацию войск на границе. Но когда он узнает потом, что войска уже перешли на Неман, он это письмо не отправляет. Наполеон, видя то, что русская армия тоже собирается на берегах Немана, то, что Александр выехал в Вильнюс к войскам, говорит: «Вижу, что эти дураки русские хотят со мной воевать. Я выставлю против них 500 тысяч войска. Эта война будет иметь тяжкие последствия. Император Александр будет плакать кровавыми слезами». После того, как он выслушал доклад генерала Нарбона Лара, он пишет Александру: «Наполеон, наступит время, когда вы, ваше величество, признаетесь, что если бы вы не переменились с 1810 года, если бы вы, желая изменений в Тильзитском договоре, прибегли к прямым, откровенным сношениям, то вам принадлежало бы одно из самых прекрасных царствований в России. У вашего величества не достало стойкости доверия. Позвольте, не вам это сказать, не достало искренности. Вы испортили все свое будущее». 26 июня, уже после начала военных действий, в Варшаве собрался сейм под председательством Адама Казимира Чарторижского, отца князя Адама, и объявил о восстановлении царского польского и при возглашении общенациональной конфедерации. Князь Адам подает в отставку, пишет 4 июля 12 года письмо Александру: «Кровопролитная война или упрочит существование моей родины» – это друг Александра – «или же покроет ее трауром, превратит в пустыню, довершит ее несчастье. Война доведет до крайности вражду между обеими нациями, которые должны были бы считать себя сестрами». Он пишет несколько писем Александру, Александр не отвечает ни на одно письмо своего ближайшего друга. Надо сказать, что в это время вот в это время дипломатической подготовки к войне, такой непростой, такой сложной, в которой Россия в первую очередь нуждается в том, чтобы обезопасить свои фланги. И блестяще это делает. И Турция, и Швеция не стали союзниками Наполеона. Швеция стала союзником России. Турция из-за странной позиции Кутузова ограничилась нейтралитетом, но все равно она не нападет с юга. Весь театр военных действий ограничен Центральной Европой, границами фактически бывшей Польши. В этом смысле победа, дипломатическая победа. Поскольку совершенно очевидно, что Польша не будет в союзе с Россией, война только на территории самой России. Значит, ему не нужны Австрия и Пруссия. Почему? Потому что если бы вдруг себе представить, что Пруссия или Австрия, как уже делали несколько раз до этого, разрывают договор с французами и начинают войну с ними, русской армии надо двигаться им на помощь. И получится новый Аустерлиц. Россия сильна именно своей степью. Сильна тем, что называли и генерал Бернадот, ну все же читали Геродота, и генерал Бернадот, и Фуль скифской войной. То есть заманивание врага вглубь территории и изматывание его пространствами этих диких земель. Но одновременно в Петрограде возникает реальная шпиономания. Она не шпиономания в том смысле, что они видят в шпионах тех, кто шпионами не был. К сожалению, все намного хуже. Вскрывается группа лояльных Наполеону людей, которая, к сожалению, группируется вокруг Спиранского и ориентируется на Спиранского. Слишком много свидетельств этому. Мы уже говорили с вами о том, что 17 марта 2012 года в 8 часов вечера Спиранский по вызову императора является к нему и после 2 часов беседы уезжает. Император ему говорит: еще раз прощайте, Михаил Михайлович. И 23 марта 2012 года он переведен в Нижний Новгород под надзор полиции, а уже после начала военных действий, 15 сентября, когда уже Москва сдана, он его переводит в Пермь под строгий надзор полиции. Тогда же Михаила Магнитского отправляют в Вологду. Русская контрразведка выявляет внутреннюю подоплеку всего этого. Она довольно сложна. Дело в том, что ближайшим другом Магнитского был некий Вейкард. Вейкард был уже к тому времени мертв, но сестра его вдовы была замужем за Андреем Андреевичем Жерве. А Андрей Андреевич Жерве заведовал в МИДе отделом миссии и дешифровки депеш. Его подчиненным, который возглавлял департамент, шифровальный департамент, был Христиан Андреевич Бек. И вот специальный посланник Александра, Карл Нестельроде, будущий министр иностранных дел в Париже, ярый антинаполеонист, он пишет послание Александру, который, естественно, описывает ситуацию в Европе, которые должны, минуя графа Румянцева, министра иностранных дел, после дешифровки сразу поступать императору Александру. Там была целая такая система, чтобы не обижать Румянцева, потому что Румянцев был пронаполеоновский человек, и его боялся Александр. И он хотел свою двойную политику, политику в отношении Европы, в отношении Польши, вести независимо от собственного министра иностранных дел. доходило даже до парадокса, что полную стенограмму дешифрованной депеши относили Александру, Александр ее читал, после этого вычеркивал то, что могло смутить Румянцева, то, что не надо было ему знать. Ее переписывали снова набело, и как депешу дешифрованную, но без исключенных Александром фрагментов, отдавали князю графу Румянцеву. Вторым очень важным информатором был такой итальянец Малия, который находился в Вене, имел очень широкие связи со многими дворами и тоже собирал секретные сведения, и он был шпионом русским, и передавал их шифрованными депешами в Россию, и эти депеши также были должны идти непосредственно от Бека и Жерве к Александру, минуя Румянцева. По приказу Спиранского, которым не знал император, все эти документы после дешифровки ложились на стол Спиранского. То есть мы не знаем, был ли Спиранский агентом Наполеона. Но то, что он вел свою политику, независимо от политики императора, и хотел знать ситуацию в России сверхсекретными документами, которые скрывали от министра иностранных дел, независимо от императора, это, к сожалению, абсолютный факт. Когда, о чем говорил император с Спиранским, до конца мы не знаем. Мы знаем только одно, что эти депеши были известны, но они составили малую часть обвинений. Составили, но малую часть. Что-то было еще, о чем мы не знаем. Сам Спиранский писал, когда он был арестован, тогда он запечатал вот все эти секретные депеши, которые он тайно... Император о них знал, конечно. То есть это не то, что он скрывал их от императора, он скрывал, что он их знает. И его копии находились у него, он их запечатал и велел Балашову передать министру полиции, передать их императору с запиской. Между бумагами в одном из трех пакетов, находящихся, ваше императорское величество найдет расшифрованные периллюстрации. Они мне были доставлены по временам от Бека. В всем поступке сознаюсь я виновным и, не ища оправданий, предаюсь милосердию вашего величества. 25 марта Бек заключен в Петропавловскую крепость. Тут же адмирал Александр Семенович Шишков назначен на место Спиранского государственным секретарем. 27 марта смещен Жерве и заменен князем Козловским. То есть это был целый некий заговор. Можно сказать одно, что Спиранский, по крайней мере, готовил себя к роли управителя российского государства. Потому что простым детским любопытством государственного секретаря объяснить это невозможно. Пиетет перед тайной у чиновника должен быть, тем более у высшего чиновника. Если чиновник нарушал государственную присягу и изучал те документы, которые он не должен был знать, сверхсекретные, безусловно, он имел некую высшую цель. То есть поэтому совершенно очевидно, что наказание Спиранского, как бы потом сам Александр не пытался его выгораживать, а он потом его милостиво выгораживал, когда уже опасность прошла, а он был не мстителен. Он как-то сказал, ну, даже можно сказать сейчас, когда вот Адам Чарторийский, когда блестящий Наполеон шел к Москве, занял Москву, его письма к Александру были, ну, я бы сказал, ну, в общем, наглые. Ну, да, конечно, он соблюдал все правила, но они были такие, что вот я больше никогда не могу быть с вами, вам надо будет смириться с независимой Польшей. А когда, естественно, в декабре 12 года русские войска снова стояли на Немане, тогда Чарторийский ему написал, что, ваше императорское величество, вы не соблаговолите ли вспомнить ваши планы о воссоздании Польши под вашим скипетром? И Александр написал, поверьте мне, я их не забываю никогда. И для меня величайшее наслаждение творить добро моим врагам. Поэтому Польша будет восстановлена. Так оно и произошло. То есть весь этот план будет осуществлен чуть позже. Но это вот забегает. Поэтому он Спиранскому не мстил. Но то, что там была какая-то очень большая грязь, и вы знаете, когда я читал его письма Спиранского императору из Перми, он, конечно, императору метет хвостом, потому что он понимает, что он там под надзором полиции, но какое он пренебрежением пишет о Беке, с каким пренебрежением пишет о этих жерви, о людях, которые, в общем, ради него пожертвовали своим положением. Он пишет, что ничтожные людишки, неужели вы думаете, что мне они были интересны? На самом деле он гениальный, но очень неприятный оказался человек. В этом смысле всякое там было. Итак, тем не менее, вернемся на фронт боевых действий. После назначения адмирала Шишкова 23 марта новым госсекретарем, а ведь вы понимаете, что он вот так же, как Спиранский, должен был писать все основные бумаги. Шишков человек совершенно других взглядов. Он такой русский патриот, православный русский патриот, консервативный, близкий к Карамзину, прекрасно пишущий. И он тут же пишет первое воззвание, оно очень нравится императору, о необходимости рекрутского набора. Вот, собственно, с этого воззвания 24 марта, рескрипт императора о рекрутском наборе, можно считать, что решение о войне уже есть. 24 мая 2012 года губернатором Москвы назначен граф Федор Васильевич Ростопчин. Тоже очень такое яркое лицо, такой известный патриот. Ну, его называли квасным патриотом, иногда он был жестоким человеком. Но в целом император был им доволен. То есть он пытается найти людей патриотического склада, других людей. Интересное, самое последнее драматическое событие. 24 июня император в Вильнюсе, он прекрасно знает, что на другом берегу Немана стоит Наполеон, под Вильно в закрете его просят приехать на бал. Устраивают большой бал, но имение в закрете небольшое, и поэтому строят большой деревянный павильон, в котором должен состояться бал. И перед самым приездом императора де Сеглен, то есть министр, ну, как внутренних дел, министр сыска, сообщает, что все подготовлено к тому, что этот павильон рухнет, когда там будет император. И павильон действительно рушится, но когда там никого нет. Архитектор сбегает, а император говорит: расчистите все, мы будем танцевать под открытым небом. И 35 лет, его очередная возлюбленная, красавица Шуазель Гафье, там все отлично, вот, он готов танцевать под открытым небом, но эту ночь Балашов привозит ему известие о форсировании Немана в Ковна Наполеона. Александр не подает виду, бал завершается, и когда он ночью возвращается в Вильнюс, он пишет все указания по армии. И тогда он рескрипт фельдмаршалу Салтыкову знаменитый пишет, где повторяет слова, которые он сказал Бернадотту: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». Все же, желая остановить это, уже не столько из страха, сколько из нежелания проливать огромную кровь, он посылает генерал-адъютанта Балашова снова к Наполеону и передает ему письмо, в котором он просит его прекратить это наступление, вернуть войска за Неман, и тогда отношения могут быть восстановлены. На что Наполеон высокомерно отвечает: «Даже Бог не может сделать, чтобы не было того, что произошло». Георгий Вернадский, анализируя уже современный, да, 20 века историк, работавший в Соединенных Штатах, анализируя поход Наполеона в Россию, указывая, что этот поход с самого начала был обречен в силу разрыва коммуникаций, длительности огромных расстояний, он пишет, что Наполеон мог завоевать Россию, только посредством социальной революции. Элементы такой революции были в наличии даже в большем количестве, чем в 1917 году, особенно в связи с существованием крепостного права. Боялись многие, что война приведет к новой пугачевщине. В начале войны 12 года начались волнения среди крестьян. Среди рекрутов случилось несколько мятежей. Забавлю от себя, что вовсю грабили имения, оставленные помещиками, сами крестьяне. Но в России не нашлось пятой колонны. Подозрения врагов Спиранского, что он готов сотрудничать с Наполеоном, оказались неосновательными. А без организации революции Наполеон не смог удержать Москву. Наполеон очень основательно готовился к русскому походу. В Данциге были сосредоточены огромные запасы. Обоз в 10 тысяч фур следовал за армией. Кампания началась, наступление началось в июне не случайно. Наполеон ждал, когда на полях вырастет трава. Дело в том, что армия Наполеона, кроме людей, а перешло 600 тысяч человек, состояла из 120 тысяч лошадей. И никакой фураж не мог их обеспечить. Надо было, чтобы был подножный корм. Каков был план русских армий? Он был, я бы сказал, блестящий. Вот в тех условиях, когда вдруг оказалось, что у Александра 200 тысяч войск, а у Наполеона 600. Как вы помните, в 1941 году соотношение было прямо наоборот. И Советский Союз жестоко проиграл. А вот тут реально, ведь тогда не было тех средств, как сейчас, разведки. Считали, что Наполеон всегда преувеличивает численность своих армий. А вот тут он не преувеличил, а преуменьшил. И Неман перешло около 600 тысяч человек. Но каков был план? Русские рассчитывали, что их будет меньше намного. Генерал Фуль предложил расположить вдоль реки Неман две армии. Первая армия к северу, в районе Вильнюса, под командованием военного министра Михаила Баграновича Барклая-де Толли, опытного очень военачальника и тоже блестящего стратега. И, кстати, очень гуманного человека. Он не раз предлагал Александру переводить всех отслуживших солдат в вольные хлебопашцы, не возвращать их помещикам, а переводить их в свободных крестьян. Эта первая армия должна будет отступать медленно, используя подготовленные заранее укрепленные лагеря, и заманивать основную армию Наполеона по московской дороге вглубь России. Численность этой армии 120 тысяч человек. Ему было необходимо отделить армию для защиты Петербурга и азийских провинций, так называемую армию Витгенштейна, которая отошла и заняла, установила заслон на северо-западе, то есть по реке Двине. И, кстати говоря, армия Витгенштейна, против которой действовал корпус Даву и корпус Макдональда, она оказалась победоносной. Прорваться к Петербургу, забегая немножко вперед, так и не смогли французы. Правда, они и не стремились. Наполеон сказал, что если мы все силы бросим на Петербург, мы поразим Россию в голову. Если мы бросим все силы на Киев, мы поразим Россию в ноги. Но если мы бросим все силы на Москву, мы поразим Россию в самое сердце. Французы любили такие красивые слова. Но, тем не менее, у Барклая-де-Толли осталось 80 тысяч человек против огромной великой армии. Вторая западная армия князя Петра Ивановича Багратиона находится к югу, находится даже к югу от Гродно, в Волковиске. И она, ее всего 37 тысяч человек. Но ее задача постоянными ударами вредить армии Наполеона и повреждать фланги и тыл армии. Третья резервная армия, 46 тысяч человек, отправлена на Волынь против австрийцев. Ее возглавил эту армию генерал Тормасов. Ее главная дислокационная точка – это Луцк. То есть она вообще не участвует в военных действиях. основных, она сдерживает напор австрийцев. И там даже австрийцев меньше, чем русских. 12-24 июня Наполеон отдает приказ о переходе через Знемен. Наполеон пытается, он понимает прекрасно эту тактику, он же не ребенок, он опытнейший генерал. Он понимает эту тактику, понимает всю ее опасность. Что можно сделать? Резкими ударами попытаться окружить, во-первых, не допустить соединения двух русских армий и по возможности их окружить и изолировать, и потом принудить к капитуляции. Вот это ничего не удается. Армии отступают медленно, Наполеон втягивается в русскую пустыню, начинается скифская война, к неудовольствию помещиков, жгутся все деревни по дороге, то есть нет еды, нет ничего. И при этом русские войска не попадают в окружение и не капитулируют. Наполеон попытался окружить под Витебском армию Барклая де Толли, не удалось. В Смоленске, да, ну и им не удалось под Витебском соединиться, хоть как они хотели. Но соединение, потому что французы очень быстро стали наступать на Багратион, он стал наступать к Смоленску. Наконец, смоленские армии соединились. Полки Неверовского, Раевского и Докторова защитили тылы, при которых русская армия смогла стать единой. И от Смоленска уже отступает единая русская армия. После Смоленска Наполеон пытается отбросить русскую армию на север, для того, чтобы ее отрезать от плодородного юга и пользоваться плодородным югом самому. Происходит так называемое сражение у деревни Лубино, или, как его называют французы, на Валутиной горе. В этом сражении Наполеон терпит поражение. Не удается отбросить армию, и наступление Наполеона идет по старой московской дороге. И по этой же дороге движется русская армия. Армия Наполеона быстро тает. Уже под Вильно у Наполеона 50 тысяч больных. После выделения корпусов против Витгенштейна и вследствие потери болезни к Бородинскому полю подошло уже не 600 тысяч человек, а 150 тысяч человек. Потери французов практически невосстановимы. Потери русских, которые тоже, конечно, большие очень, они восстановимы, потому что русское море окружает армию. Соотношение становится все менее и менее благоприятным. Императора Александра убеждают уехать от армии, ехать в Москву. Он это делает, он соглашается, назначает военным министром графа Аракчеева и сам приезжает в Москву и потрясен той встречей, которая происходит в Москве. В Москве русское купечество, русское дворянство, русский народ не просто в патриотическом подъеме встречают императора, это 11-23 июля, они отдают буквально себя. Купечество отдает огромные деньги на нужды армии. Частная собственность, не все государственное. Дворянство и крестьянство отдают себя в ополчение. Уже в Смоленске собрано 20 тысяч ополчения. В Москве и губернии собрано 80 тысяч ополчения. «Этого дня я никогда не забуду», — сказал Александр после того невероятного подъема русского народного духа, безусловно, не инспирированного, это были не служащие это самых ЖЭКов, понимаете, как у нас сейчас, которые он увидел. И Александр открыл для себя первую великую истину из тех двух истин, которые он заново открыл в эту короткую Отечественную войну 12-го года. Это первая истина, что это не пассивный народ и не холодные, корыстные крепостники-помещики. это народ, в котором есть горячее сердце, в нем есть любовь к родине, в нем есть преданность. Надо уметь этим распорядиться, надо уметь в это поверить. И он после этого, уже приехав в Петербург, говорил как раз Екатерине Павловне, своей сестре: «Я не достоин этого народа. Этот народ бесконечно лучше меня. Я никакой полководец. Если бы я был с Потемкиным, если я был бы с князем Суворовым, я бы хоть научился воевать. Я ничего не умею. Этот народ достоин свободы. Этот народ достоин Конституции». Екатерине Павловне было не очень приятно это слышать, но она знала эти фантазии брата и не возражала ему в такой драматический момент. То есть первое, что было, он поверил в русский народ, и он теперь всеми силами, уже не теоретически, со слов Лагарпа, а совершенно практически будет стараться сделать этот народ свободным, достойным. Вы не забудьте, что то ополчение, было в конечном счете 200 тысяч ополчений, созданных в основном-то крестьяне, там на 4 пятых, это люди с оружием. То есть это простые люди, не кадровые солдаты, имеющие оружие. Значит, это люди, имеющие собственное достоинство, имеющие собственную силу, имеющие возможность постоять за себя. Александр будет потом, когда создавать военные поселения, он будет верить в то, что только вооруженный гражданин – это настоящий гражданин. Только тот, у которого винтовка и шашка в доме, это как у казака, это настоящий гражданин. Ну, дворяне тогда все имели оружие у себя. Второе открытие было еще более удивительным. Император Александр I не был верующим человеком. Он был деистом, он не был убежденным атеистом, он был деистом. Как он потом вспоминал, как он писал, что он никогда не открывал священного писания, не имея на то времени, он только слушал его за богослужением в церкви. Что касается воспитания в духе истинного сердечного благочестия, рассказывал позднее, в сентябре 18 года, император прусскому лютеранскому епископу Эйлерту, то при Санкт-Петербургском дворе было, как почти везде, много слов, но мало духа, много внешней обрядности, но самое святое дело христианства оставалось от нас скрытым. Я чувствовал в себе пустоту, и в душе моей поселилось какое-то неопределенное предчувствие. Я жил и развлекался. Вот так это было до 12 года. Да, он занимался государственными делами, он был вдохновлен политическими проектами, он желал свободы для своего народа, он очень был добрым человеком, но в него не было этого религиозного чувства. Что же произошло? В 1803 году Александр назначает обер-прокурором Святейшего Синода своего близкого друга, князя Александра Николаевича Голицына. Своего ровесника, он чуть старше, родил в 73 году, который был в компании Александра и Константина с детства. С 95 года, то есть при еще Екатерине, он был камер-юнкером у Александра. Это назначение было совершенно в духе назначений 18 века. Александр Николаевич Голицын был неверующим человеком, о котором князь Адам Черторижский, видимо, абсолютно объективно пишет: «Маленький Голицын в то время, когда мы с ним познакомились, то есть как раз в 95-96 году, был убежденным эпикурейцем, позволявшим себе с расчетом и обдуманно всевозможные наслаждения даже с весьма необычными вариациями». Подобно обер-прокурорам Синода при Екатерине, там хаму, бригадиру Чебышеву или антиклерикалу Мелисина, Голицын мог стать таким же. И для Александра это было не страшно, потому что он сам был такой же. Он смотрел на церковь как на что-то не очень серьезное. Но с Александром Николаевичем Голицыным произошла удивительная метаморфоза. В отличие от этих екатерининских обер-прокуроров, он умолял друга своей юности не назначать его, распутника и неверующего человека, обер-прокурором Синода. А когда, тем не менее, Александр его назначил, он абсолютно изменил свою жизнь. Он прекратил все безобразия, он стал внимательно изучать христианство и стал глубоко верующим, богобоязненным человеком, которого невозможно было упрекнуть ни в какой безнравственности. В 11 году он произнес в Государственном совете замечательную речь в защиту христианства, которой еще придется мне сказать. Ну так о чем же, что же произошло? Произошло следующее. Александр вернулся из Москвы в Петербург, естественно, на подъеме, восхищенный, ему 35 лет. Это время, когда действительно человек вот стоит последний раз перед большими жизненными выборами. Что решается в это время, вот 33-35 лет, ну до 40, это потом определяет всю жизнь человека. Потом уже человек мало меняется. И вот в этом состоянии как бы такого дрожащего выбора, с ощущением, что с одной стороны все гибнет, Наполеон приближается к Москве, французская армия идет к Петербургу, Макдональда, да, и Удино, и надо бежать из Петербурга. Все петербургские аристократы пакуют чемоданы, вывозят ценности в свои дальние вологодские, олонецкие имения. На Волгу верхнюю, в Рыбинск, потому что Петербург может быть взят. Никто не верит, что Витгенштейн его защитит, но он защитит. Будет сражение около села Мир, где французы будут разбиты, но этого еще нет. Все уезжают. И Александр велит паковать Зимний дворец и Царское село, и все должно вывозиться. И он едет к своему другу Александру Голицыну, видит, что Александр Голицын абсолютно спокоен. Его дом не пакуется, все на месте. Слушай, когда почему ты никуда не спешишь, не уезжаешь? У тебя же тоже семья, у тебя тоже вот все-таки ценности. А я думаю, что если Бог нас защитит, то все будет защищено. А если не защитит, то хоть мы все упакуем, ничего не сохраним. Откуда, говорит, у тебя такие мысли? Александр Николаевич спрашивает его, Александр, да вот, говорит, откуда. И раскрывает псалмы на 90-м псалме. Говорит, прочти, говорит, псалом. Здесь все идет на французском языке, потому что никто из них ни по-русски, ни по-славянски. По-русски нет, по-славянски они не читают. Прочти. Ну, тот прочел, да, говорит, да, ну, давно было написано. Как всегда в таких случаях. Вот. И после этого едет на маневры в Красное село. Александр Николаевич продолжает находиться как штатский человек в Петербурге. На маневры в Красном селе, да, он говорит, ты почитай. И он дает ему эту Библию ДСЖ, которая потом будет на всю жизнь его Библией. Он берет ее с собой, естественно, не читает. Вот, как все делают в таких случаях. Но на маневрах она неожиданно выпадает у него из какой-то подсумка, и он ее поднимает, и она открылась на 90-м псалме. И еще раз, где-то, я уж не помню где, было то же самое. Трижды, им вот в течение там одного месяца, он случайно, первый раз ему показали, два раза случайно, натыкается на этот псалом. Он даже начинает ее читать. И читая Библию, он едет на встречу с Бернадотом в Финляндию. Время много тогда, как говорится, ездили не один день. Вот. И он читает, он погружается во все это, и он становится именно в это время глубоко верующим человеком. Потом, позднее, он напишет об этом. Это была Библия «Le Maître de Sassy», «De Sassy», простите. Он напишет, Только с тех пор, это он скажет епископу Эллерту, только с тех пор, как христианство стало для меня выше всего, и вера в Искупителя сделалась ощутительной во всей своей силе, с тех пор, благодарение Богу, мир водворился в душе моей. Но я не вдруг дошел до этого, поверьте. Я испытал на этом пути много борьбы и сомнений. Но пожар Москвы просветил мою душу, а суд Божий на ледяных полях наполнил сердце теплотой веры, какой я не ощущал до тех пор. Тогда я познал Бога. Во мне созрело и окрепло решение посвятить себя и свое царствование прославлению Его. С тех пор я стал другим человеком. Спасению Европы я обязан своим спасением. Вот это второе удивительное событие, которое произошло с Александром. Однако, на секундочку, чтобы просто закончить разговор о военных действиях, вернемся в этот мир. 16 августа в армию приезжает Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов. Он возглавляет теперь русскую армию. 26 августа дается Бородинское сражение на реке Калочи, как вы знаете, в котором участвуют 110 тысяч русских и 130 тысяч французов. И общее количество потерь ранеными и убитыми было более, и пропавшими без вести, было более 100 тысяч человек. Когда Кутузов узнал, он вообще на ночь французы ушли в свой лагерь, и он видел, что поле боя осталось за ним, и он наутро собирался продолжить сражение. Помните, день готовить новый, да вот до конца стоять. Вот, это действительно было так. Но когда он узнал, что половина армии уничтожена, он принимает решение отступать дальше. Барклай де Толли его полностью поддерживает. Совет в Филях, принимает, где Барклай де Толли говорит основное слово, генерал Фуль тоже, оставить Москву. Оставить Москву без боя и, по всей видимости, сжечь Москву. По всей видимости, именно в Филях, Растопчину, Кутузов отдает распоряжение уничтожить Москву. То есть скифская политика продолжается. Должен заметить, что просто в скобках, что в это время заключены два очень важных договора. 6-18 июля 2012 года в шведском городе Эребру в Средней Швеции заключен договор между Англией и Россией и между Швецией и Россией одновременно. Между Швецией и Англией, между Россией и Англией о союзе. Все, теперь эти страны опять союзники. И испанские Кортесы, которые, то есть парламент Испании, который сражается против Наполеона, присылает своих представителей. И 8-20 июля в Великих Луках заключен договор между Россией и испанскими Кортесами. То есть формируется общеевропейская антинаполеоновская коалиция. Александр недоволен Кутузовым, по крайней мере, публично. Он пишет об этом Бернадотту, он недоволен Кутузовым, что это оставляет Москву. Но, по всей видимости, в глубине души он понимает, что это необходимо. Екатерина Павловна ругает Александра. Занятие Москвы французами переполнило меру отчаяния. В умах недовольство распространено в высшей степени. И вас самих отнюдь не щадят в порицаниях. Вас обвиняют громко в несчастьях вашей империи, в разорении общем и частном, словом, в утрате чести страны и вашей собственной чести. Ответ Александра очень важен Екатерине Павловне. Он говорит о том, что он готов полностью пожертвовать своей честью. Она ему совершенно не нужна. Но он знает, что нет другого пути для спасения России. И действительно, Москва горит. Вокруг Москвы казачьи разъезды и партизаны ловят французов, которые едут за продовольствием. В городе начинается голод. Зима обещает быть без крыши над головой, потому что город почти сожжен. 20 сентября Наполеон пишет письмо Александру. Он удивлен, что Александр не просит его о мире. Он удивлен, что Москва оставлена пустой. Говорит, все столицы, которые я завоевывал, там были все магистраты. Я куда туда входил, мне вручали ключи. Там была администрация, мне не надо было ничего добывать воровством. Мы все покупали. Город, города процветали. Вену дважды я брал. Да ваш Своров брал Милан, он поступал так же, и Милан ему открыл ворота. Почему вы... Такие варварские, вы же цивилизованный монарх. Что это за варварские приемы? Понятно, что Александр ему не отвечает. Александр вообще не отвечает никому из врагов после того, как началась эта война. Он ждал слова, что он не сложит оружие, пока последний враг, вооруженный враг, не останется на его земле. Наполеон пишет о 400 поджигателях, которых он казнил, которые поджигали Москву, и я думаю, это правда. Вот, хотя говорят, что это неправда. Я думаю, что это правда, я думаю, что это было распоряжение. Вот, и тем не менее, что делать Наполеону? После 5 недель в Москве, когда уже начались октябрьские заморозки, он начинает, дает приказ об уходе из Москвы. Великий Наполеон уходит из столицы, которую он блестяще занял. Он исполнил свой замысел, он поразил Россию в самое сердце, но оказывается, что все продолжается. Россия и без этого сердца может жить, потому что это все-таки не сердце. Он пытается, как вы знаете, пойти по южной дороге, но его авангард, армия Мюрата была разгромлена под Малоярославцем, под Тарутиным, и он вынужден отступать по старой Смоленской дороге. Его армия тает на глазах, и около Березины, правда, русские войска пытаются окружить и захватить армию Наполеона, но он блестящим маневром обходит русскую армию и уходит, так же, как когда-то ушел Барклай де Толли, теперь уходит он переходит Березину, пытается остановиться в Вильнюсе, не удается, и переходит через Знамя. Ровно через полгода, ну если уж совсем точно через полгода и два дня, 24-25 по новому стилю декабря 12 года остатки наполеоновской армии, последние остатки наполеоновской армии уходят из России. Освобождение России совершилось. В Россию через Немана перешло 600 тысяч организованного войска. Из России через Неман перешло от 12 до 15 тысяч организованного войска. Все остальное или легло под снегом холодной России, или попало в плен, или представляло уже просто банды мародеров, ни на что не годные. Практически... без армии в Варшаве Наполеон сказал свои известные слова, когда его приветствовали варшавские магистраты в той самой столице, той самой Польше, от великого до смешного один шаг. И тут же поехал во Францию собирать новую армию. Потому что он понимал, что война продолжается, может продолжиться. Надо сказать, что в России были очень сильны настроение прекратить войну на границах. Освободили Россию и точка. Но император Александр настоял на том, чтобы войну продолжать. Это будет же тема другой лекции. Но что важно нам с вами сейчас? Россия освобождена, потери громадны. Французская армия перестала существовать. Варшава, после того, как Наполеон уже ускакал дальше, уехал, вернее, на санях в Европу, во Францию, в Варшаве, в один из ресторанов, где еще тогда не занятую Варшаву, вошел в рваной одежде какой-то французский офицер, грязный и замученный, и на удивленные взоры уже немножко отмывшихся его товарищей сказал: «Перед вами арьергард великой армии, перед вами маршал Ней». Так закончилась эта война. Произошло явное чудо. явное чудо, чтобы не говорили некоторые современные русские историки. Встречены в троекратно меньшей русской армии, Наполеон не победил, а фантастически проиграл в быстрой полугодовой кампании. Александр жаловался, что у него плохие генералы, что он сам никуда не годный стратег. Оказалось, что генералы Александра неплохи. Что при всех недостатках, даже смешных качествах генерала Багратиона, фельдмаршала Барклай-де-Толли, генерала Фуля, оказалось, что они очень талантливые военачальники. А уж о мужестве русской армии и говорить не стоит. Оно было не меньшим мужества французской армии. Не меньше. Может быть, и не больше, но и не меньше. С таким Наполеон не сталкивался никогда. Это было начало величайшей славы России. Это 25 декабря 2012 года. Запомним эту дату, потому что эта дата будет нас сопровождать и на следующей лекции. Спасибо. Дорогие друзья, я вас от всей души... Я не знаю, есть ли вопросы у матросов, как есть? Да. Андрей Борисович, во-первых, спасибо большое за, как всегда, чудесную лекцию. У меня несколько вопросов, но я, наверное, из уважения ко всем, сколько я сконцентрировался на одном из них. Прошу прощения, я забыла звук включить. Простите. Теперь. Я думаю, вы согласитесь с тем, что история войны 12-го года, сначала советской, точнее, сначала царской, потом советской и, конечно, нынешней пропагандой, была в некоторой степени мифологизирована. Конечно. И мы, наверное, должны и вынуждены спорить лишь о том, в какой степени вообще произошла эта мифологизация. И меня интересует именно характер войны 12-го года. И ваша оценка насчет того, насколько действительно определение отечественное, оно соответствует действительности. Потому что, с моей точки зрения, с одной стороны, очень сложно говорить об отечественной войне в стране рабов и господ, где, как мы знаем, 90% почти населения были крепостные крестьяне, для которых, в принципе, я думаю, не очень понятно, что значит отечество, и где оно вообще начинается, когда их можно было купить, продать, разделить с семьей и так далее. Это очень такой спорный момент. И, с другой стороны, мы знаем, что было много крестьянских волнений и восстаний. Собственно, до 12-го года целое десятилетие они имели место, а в 12-м году, вот, да, по утверждению нынче известного специалиста по 12-му году Панасенко Евгения, это приобрело характер гражданской войны именно в 12-м году. И мы знаем о восстании в Пензенской губернии, которое было подавлено жестоко войсками Кутузова, которая тоже, конечно, личность такая неоднозначная. И в итоге мы имеем действительно волну таких восстаний, я и потом уже, спустя много лет, Николай I, собственно, назвал эту войну отечественной, а до этого ее особо никто так разумеется, не называл. Разумеется. Вообще, да. Об этой войне я вам расскажу, конечно, на следующей лекции уже не о военных действиях, а о том, как эта война понималась в русском обществе после ее завершения. После завершения именно вот того, что потом назовут Отечественной войной, то есть война на территории России, потому что то, что потом продолжилось за границей, это уже не Отечественная война, это заграничный поход русской армии, он так назывался. Поэтому это в отличие, кстати, от Великой Отечественной войны, так называемой 41-45 годов, которую и в Германии именовали Отечественной, и в Польше именовали Отечественной, здесь было все намного строже. Никогда заграничный поход не именовали Отечественной войной. Теперь, что касается гражданской войны. Вот понимаете, я не случайно привел слова Георгия Вернадского, которому совершенно, он профессор Ельского университета, ему совершенно не было никакого смысла говорить неправду. Да, мы знаем, конечно, что было, я это об этом сказал, что были и социальные волнения, но если бы Наполеон объявил об освобождении от крепостного права, если бы при этом он проявил бы пиетет к церкви православной, которые люди-то верующие были, народ-то был верующий, вот, то тогда, возможно, что-то бы было. Возможно бы он победил. Но русский народ поначалу даже так, как всегда, выжидательно смотрел на Наполеона. Но убедившись, что солдаты грабят и сквернят церкви, всякое уважение к Наполеону исчезло. Он стал действительно восприниматься как антихрист. И в этой ситуации народ, да, крепостной народ, он ощутился русскими православными людьми. И этим объясняется народный характер войны. Он был действительно народный. Потому что регулярная армия, которая, кстати, тоже в основном состояла из крепостных крестьян, ведь не из дворян же она состояла, вот, она была лишь частью огромного народного моря, которое сражалось с Наполеоном. Наполеон победил не мороз, не дороги. Ничего бы это бы не сработало, если бы не было бы народного желания, народной воли победить узурпатора. В общем, антихриста, как его считали. Почему Наполеон выбрал эту линию, я не знаю. И этого, видите, не знает Георгий Вернадский, видимо, не знает никто. Возможно, это его огромная ошибка. Но он и повторил же и в Испании. В Испании же было то же самое. Наполеон вообще, хотя и был человеком революции, удивительно пренебрежительно относился к народу. Это очень странно. Он и пруссаков ненавидел страшно. Он, в общем, на самом деле был таким тираном. И поэтому, собственно, в конечном счете и проиграл. Так что я думаю, что эту войну можно назвать Отечественной войной. Более того, я думаю, что это Отечественная война и ее победы, безусловные, которые сделаны руками простых людей, ну, конечно, с трагическим гением там, генералов, но руками простых людей, это то, что потом помогало становлению простого русского общества. И вот эти все «Скажи-ка, дядя, ведь недаром» это действительно становились народными стихами и песнями. Потому что так жило общество. Оно вспоминало, что так же, как Вторая мировая война. Понимаете, мы можем сколько угодно говорить о том, что это сталинские рабы. И какой тут отечественный характер. Она началась как действительно война двух режимов. А в какого-то момента, ну, примерно с 43-го года, с конца 42-го, в общем, все более и более приобретало народный характер. И потом Сталину пришлось подавлять этот народ. Подавлять. Чего, кстати, не было в такой степени, несмотря на восстание в Пензе и другие восстания, не было в России. Там была другая политика в отношении народа, о ней будем говорить потом специально и отдельно. Так что, коротко говоря, мой ответ такой, да, это была Отечественная война. Безусловно. Хотя она показала абсолютно нездоровый, ну еще раз показала, все это знали, и Александр это знал, нездоровый характер русского общества, рабовладельческого общества, конечно. Андрей Борисович, перед вопросом, правда, я хотел заострить еще внимание, прозвучала цифра 90% крепостных крестьян. Но это не совсем верно, конечно. Видимо, господин Панасенков такое такое. Нет, ну это как крепостных крестьян было... Тогда, ну, примерно 50%. Да. Да. Вот. 50%. Но все-таки вопрос у меня о другом. Такой вопрос примитивный. Наполеон, планируя поход на Россию, каким образом вообще он рассчитывал победить? Это вообще было реально? Даже если там было 6 миллионов человек у него, а как он бы их снабжал? Ведь проблема снабжения возникла, как вы сказали, через неделю после того, как он пересек Неман. Нет, проблема снабжения, проблема болезней. Проблема болезней, да. Снабжение было устроено неплохо, но с Москвы начались проблемы со снабжением очень серьезные. Вы понимаете, Наполеон рассчитывал следующее, вот что, о чем говорил Гнейзенау, генерал Гнейзенау, что будет всюду, как всегда. То есть он разобьет Александра в 2-3 сражениях, фундаментально на это были все основания, и после этого Александр попросит мира. А он совсем не ожидал, что, во-первых, он пойдет по выжженной земле, и, во-вторых, он совсем не ожидал, что Александр мира просить не будет. Что он, как сказал, я отращу бороду, буду есть картошку. Самое ужасное, что можно себе представить, Александр. Но я, говорит, мира не попрошу. Я, говорит, буду с моими мужиками сражаться до последнего и добрыми дворянами. Вот. Он этого не ожидал. Наполеон этого не ожидал. Это была новая война. Это была вот война, то есть не новая, это испанская война. На самом деле в России повторилось, а же с Испанией он так и не справился. Но в отличие от Испании, все-таки большой, но сравнительно небольшой страны, Россия гигантская страна, то есть с огромным ресурсом. И тут совсем было плохо. Так что Наполеон просчитался, безусловно. Он очень боялся, между прочим. То, что он в Данциге накопил такие запасы продовольствия, он понимал, что война будет нелегкой. Спасибо вам большое за столь очень интересный, как сказал Лекс. Я считаю, что, конечно, безусловно, история играет большую роль, потому что мы должны знать, как мы, как глобальный, как сказать, политика, как влияет на нас и будущее, конечно. Да? В последнее время, когда у Путина была вот эта пресс-конференция, он много говорил про Польшу, предательство Польши и как вот... Ну, вы имеете в виду то, что говорит сейчас Путин, да? Да, ну, и то, что он собирается статью писать, и как вот Англия, оказывается, встречались, да, с немцами, да, а вот еще до войны, как они, как сказать, лицемеры, да, вот, и вопрос сейчас уже про Украину, вот когда нормандские вот, встречи. Я просто хотел вас вот что спросить. После Наполеонской войны, как все-таки определили границы Польши? Да? Все-таки, это особая тема. Приходите на следующую лекцию. Вот. Я буду рассказывать о Венском конгрессе. И тогда мы узнаем, почему границы Польши были не совсем такие, какие обещал Александр князь Чарторийского. И вопрос тоже как связан с Украиной тогда. Да. Вот. И вот когда вот эта война, какая тогда положение, какая часть нынешней Украины тогда была часть Российской империи. Вот когда вот эта война тогда. Потому что про Украину тоже есть разные разговоры о том, что какая-то часть была часть Польши раньше, да? Да. Какая-то часть это самое, да? Вот. Да. С этим тоже хотелось бы... Как, я понял как вас. И я хотел бы после вас спросить, все-таки, да, какого соотношения потери в этой войне со стороны, как сказать, России и со стороны... Вот. И почему Александр до Парижа не доехал, и доехал захватить Париж и присоединиться к Российской империи? Он... Франции. Вот. Потому что... Я понял, да, слушайте, уже нет, слишком много. Секундочку. Все, сейчас, ну сколько же можно я говорить. Я думаю, что если бы Александр это сделал, наверное, бедные африканские сейчас не попали в такую ситуацию тоже. Потому что... Вот к чему вы клоните, я сначала даже не понял. Александр снял этот вопрос 200 лет назад. Александр дошел, конечно, до Парижа, как вы знаете, но вместо того, чтобы присоединить Францию, он даровал Франции конституцию, заставил короля принять конституцию, не выгодную для России, а выгодную для французского народа. Людовик XVIII хотел вернуть абсолютизм, Александр ему вернуть абсолютизм не позволил. Вот, собственно, так по-разному вели себя политики в разные эпохи. Ну, дорогие друзья, большое вам спасибо, я всех поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю счастья в Новом году. Я уверен, что постепенно Россия обретет то, что она реально заслуживает. А чтобы она заслуживала большего, будем стараться дальше работать еще больше, взаимно обогащая друг друга. Спасибо.